Глава третья. За завтраком в маленьком уютном домике, занимаемым Люцием и его дочерью, разговор все время вращался вокруг тела Дмитрия Волгина и проводимой над ним работы. Любопытство Владилена было беспредельно, ему хотелось узнать все сразу. Люций терпеливо отвечал ему. «А что происходит с телом сейчас?» — спрашивал Владилен. «Зачем оно погружено в жидкость?» «Сейчас, как и все эти три года, идет процесс пробуждения умерших, ну, а точнее, приостановивших свою деятельность клеток организма. Эта деятельность у живых клеток выражается размножением, делением, обменом веществ с окружающей средой. Жидкость, которую вы видели, — это особый питательный раствор, проникающий в поры. И сейчас он заполняет всю внутреннюю полость тела. Этот раствор, который представляет собой идеальную среду для стимулирования жизненных процессов, мы систематически обогащаем. Он называется владилин и синтезирован 300 лет тому назад великим биологом и химиком, которого, как и вас, звали Владиленом. Вы можете увидеть его бюст на первом этаже нашей лаборатории. Этот ученый всю свою жизнь работал над вопросами разложения тканей и оставил нам несколько десятков прямо-таки чудодейственных препаратов. Самым замечательным из них является препарат В-64, о котором, если вы захотите, я как-нибудь расскажу вам. Кроме раствора мы применяем еще излучение. Вы видели металлические рефлекторы вокруг тела? Да, конечно, вы еще предупредили, что к ним нельзя подходить очень близко. Вот-вот. С помощью этих рефлекторов тело пронизывается излучением, заменяющим необходимую для восстановления жизни высокую температуру. А что это за излучение? Долго и трудно объяснять, как-нибудь в другой раз. Согласны? Конечно, согласен. Я и так злоупотребляю вашим терпением. Нисколько. Так вот, излучение плюс раствор создают условия, при которых клетки должны ожить. В том смысле, как я и говорил. То есть начать обмен веществ, если в них сохранилась способность к этому. «Но ведь они уже ожили!» — с удивлением сказал Владилен. «Почему же вы говорите «должны»?» «Потому что я все время думаю о тех клетках, которые находятся внутри тела. Вы видели его, так сказать, снаружи, внешне. Ио считает, что и внутри клетки тоже ожили. Показания приборов как будто подтверждают его мнение. Что-то происходит, но что — неизвестно. Никакой прибор не заменит глаза и скальпель». «И что вы намерены делать в ближайшем будущем?» «Пока продолжать нынешний режим, но без мозга. На днях вынем его из черепа, а тело останется в растворе. По нашим расчетам, должен настать момент, когда все клетки тела вернутся к жизни». «И тело будет живым?» Люций пожал плечами. «Что понимать под словом «живой»? Как ни странно, на этот вопрос все еще нельзя дать определенного ответа. Клетки тела, может быть, отдельные ткани, будут живыми, но организм в целом, конечно, останется мертвым. В том смысле, как это понимается сейчас. Вообще, для жизни многоклеточного организма характерно взаимодействие всех его частей, создаваемое работой мозга и нервной системы. Может быть, здесь проходит грань между живым и мертвым. Для нас, биологов, эта грань стала настолько неясной, что порой нельзя сказать, что перед нами – живое или мертвое. Для жизни организма, называемого «человек», жизни разумного существа, требуется уже сознательная работа головного мозга. Это еще одна грань. Может быть, принять ее за основу? Так делает ее. Но вернемся к телу, находящемуся в лаборатории. Мы хотим довести его до состояния, в котором находится тело только что умершего, до начала разложения. Этим самым мы как бы вычеркнем все 2000 лет, в течение которых это тело находилось в стадии разложения. Люций замолчал и задумался. Владилен ждал продолжения, но, видя, что его собеседник как будто бы забыл о нем, решил задать следующий вопрос. «А если это тело вынуть из раствора, что произойдет с ним тогда?» «Тогда начнется нормальный процесс разложения тканей. В теле Волгина, будем называть его так, этот процесс остановился благодаря герметичной оболочке, в которую было заключено тело, но все же происходил в свое время. Насколько глубоко он успел проникнуть, мы не знаем, но уверены, почти уверены, что Владилен должен ликвидировать последствия. В этом убеждает нас то, что не видно и не было видно никаких внешних признаков разложения. Но вполне возможно, С этим никак не хочет согласиться Ио, что эти признаки находятся внутри тела. Тогда у нас ничего не должно получиться. Но приборы... действительно очень странно. Люций замолчал. Через минуту он заговорил снова обычным голосом и, как всегда, точно формулируя свои мысли. «Должен сказать, что с телом Волгина произошло что-то, чего мы пока не можем понять. Как бы быстро ни положили его в гроб после смерти, как бы быстро ни запаяли этот гроб, разложение должно было оставить гораздо большие следы, чем это произошло в действительности. Ведь после того, как гроб был запаян, процесс разложения продолжался некоторое время за счет кислорода, находящегося в тканях тела. Не положили же Волгина в гроб живым? В чем тут дело? Можно подумать, что запаянный гроб подвергался сильному нагреву. Это очень удачное обстоятельство для нас, но как это могло произойти? Нельзя же допустить, что гроб действительно для чего-то нагревали. Мы запрашивали геологов, никаких процессов в недрах земли, при которых происходило бы выделение тепла, за все эти века не возникало в данном пункте. Значит, в земле гроб не мог нагреться. Может быть, пожар? Возможно. В то время это было вполне возможно, но в конце концов это не так уж и важно. Налицо факт, что тело почти не затронуто разложением. И этот факт – основа всех наших планов. Вы не могли бы в самых общих чертах рассказать об этих планах? Вы уже закончили завтракать? «Да, я сыт, спасибо», — ответил Владилен. Он слегка поклонился в сторону Мэри, которая все время молча слушала, не произнося ни слова. Молодой астроном заметил, что ее настроение, отличное в начале завтрака, испортилось после слов Люци о том, что из тела на днях вынут мозг. Мэри ответила кивком головы. «Тогда пройдем в сад», — предложил Люций. Он посмотрел на дочь, подошел и поцеловал ее в лоб. «Каждая профессия имеет свои приятные и неприятные стороны». Он первым вышел из комнаты. Владилен последовал за ним. Спустившись по ступеням веранды, Люций подошел к скамье, стоявшей в тени мангового дерева. «Я люблю это место», — сказал он жестом, предлагая Владилену сесть рядом с ним. «Здесь как-то особенно чист и приятен воздух. Вы хотите знать наши планы?» «Мы не делаем из них тайны, но, чтобы вы лучше поняли, мне придется начать издалека». «Я готов слушать вас до утра», — сказал Владилен. Несколько минут Люций молчал, точно собирался с мыслями. Владилен понял, что его снова захватили какие-то вопросы, не имевшие отношения к тому, что он хочет рассказать. Такому неквалифицированному слушателю, как Владилен, Люций мог прочесть целую лекцию без всякой подготовки. «Смерть!» — задумчиво начал Люций. Много загадок, до сих пор не разгаданных наукой, таит в себе это простое и всем знакомое слово. Одно из самых первых в человеческом языке. Внешне смерть проста. Это остановка деятельности сердца, которое прекращает подачу крови, а с нею кислорода, клеткам тканей. Я говорю о смерти человека и других, млекопитающих позвоночных животных. Не получая кислорода, клетки умирают, ткани начинают разлагаться. Вот и все. Видите, как просто? Проще быть не может. Но это только на первый взгляд. Вопрос в том... Впрочем, не будем отвлекаться. В медицине различают смерть клиническую и смерть биологическую. Первая — это еще не окончательная смерть. Она характеризуется только остановкой сердца. После нее можно вернуть человеку жизнь. Первым, кому удалось это сделать, был профессор Неговский, живший в первом веке коммунистической эры. Профессор — это научное звание того времени. Теперь оно почти забыто. В то время считали, что клиническую смерть отделяют от биологической, то есть окончательной, 6 минут, после которых происходят уже необратимые изменения в клетках головного мозга и центральной нервной системы. Профессору Неговскому удался его опыт, потому что случай привел его к умершему человеку через 1 минуту после остановки сердца. И он имел в своем распоряжении еще достаточно времени. Этот промежуток между клинической и биологической смертью называют с тех пор мнимой смертью. Вот здесь и таится бесчисленное количество загадок, над решением которых бьются поколения ученых вплоть до наших дней. Чем дальше проникала наука в тайны клетки, тем продолжительнее становился период мнимой смерти. Настойчивый труд биологов продлил его от 6 минут до 3 часов. Мы добились того, что в течение 3 часов после остановки сердца человека можно вернуть к жизни. Правда, теперь, когда побеждены все болезни сердца, и оно является самым долговечным из органов человеческого тела, случаев вернуть к жизни умершего от остановки сердца давно не представлялось. Это, конечно, очень хорошо, но все же лишает нас возможности проверить на практике новейшие открытия. А это уже плохо. Нам надо знать, где находится предел мнимой смерти. Ведь не может же быть, чтобы таким пределом являлись 3 часа, о которых я говорил. Предел находится гораздо дальше, но где? Человек должен победить смерть. Это не значит, что люди станут бессмертны. Такое предположение бессмысленно. Но они должны жить столько, сколько позволяет им их тело. То есть 300, 350, может быть 400, но никак не 200 лет, как сейчас. То, что люди умирают раньше, чем следует, это вина нашей науки. Моя в том числе. Мы мало работаем. Чего бы это ни стоило, мы должны дать человеку полный срок его существования. И это будет сделано. Люций посмотрел на Владилена так, словно только что вспомнил об его присутствии. «Извините, я уклонился в сторону. Вы спрашивали о наших планах. Я сегодня немного рассеян, мне не дает покоя одна мысль. И самое интересное, я сам прекрасно знаю, что мысль моя абсурдна. Волгин умер не 3 часа, а почти 2000 лет тому назад. Да, так вернемся к нашей теме. Прежде всего, что такое жизнь?» На этот вопрос проще всего ответить, процитировав слова великого мыслителя древности. «Жизнь — это способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой. Причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь». Тут все сказано. Это относится к простейшим живым клеткам, являющимся основой всех сложных организмов природы, в том числе и человека. Отличие живого организма от мертвого более сложно. Эта сложность происходит от того, что многоклеточный организм, например, человек, имеет очень много различных проявлений жизни. Когда организм как целое умирает, отдельные его органы могут продолжать жить, то есть обмен веществ в них не прекратится. Вам ясно? Да, конечно, благодарю вас. Вот тут-то мы и подошли к задачам, которые поставили перед собой, работая над телом Волгина. За 19 веков пребывания в Земле клетки умерли, если можно так выразиться, до последнего предела. Но все органы тела находятся на своих местах. Сначала мы поставили перед собой такой вопрос, могут ли эти, как будто окончательно умершие клетки, снова ожить? Начать снова обмен веществ с окружающей их внешней средой. Теперь мы можем уверенно ответить «да, могут». Вы сами видели, что кожа ожила. Стоило только дать возможность клеткам вернуться к жизни, и они вернулись к ней. Это сам по себе замечательный результат опыта. Но оживление кожного покрова еще не все. Мы поставили перед собой задачу доказать то же самое по отношению ко всем тканям тела, где бы они ни находились. И утверждают, что мы уже достигли этого. Буду рад, если это так, но сам пока еще не уверен. Есть область, где никаких изменений не произошло наверняка. Это мозг. Мы решили вынуть его из черепной коробки и произвести опыт отдельно. Было бы хорошо сделать то же самое со всеми внутренними органами, но этого нам не разрешают. Неуважение к умершему. Мы не имеем его согласия. Вашей работе, вероятно, очень мешает, что тело находится в ящике с раствором? Вы попали в самую точку. Не только мешает, но служит в известной степени тормозом. Если бы тело не было в растворе, мы могли бы легко убедиться, в каком состоянии внутренние ткани, не анатомируя труп, то есть не нарушая запрета, наложенного на нас. Но вынуть тело из раствора пока что никак нельзя. Почему? Я уже говорил вам, что тогда начнется процесс разложения тканей. Жизнь клетки — это процесс, в известном смысле аналогичный горению. Углерод должен соединиться с кислородом, с выделением при этом тепла. Если вынуть тело из раствора, то приток кислорода к клеткам прекратится. В живом организме об этом заботятся сердце, кровь и легкие, а в мертвом они бездействуют. Но должен сказать, что года через 2, если все пойдет так, как мы предполагаем, тело можно будет вынуть из раствора. Каким образом? В теле имеются артерии и вены, они проникают всюду. Подобно коже и другим тканям, они тоже должны прийти в первоначальное состояние. Очистить их от старой, свернувшейся и засохшей крови мы сможем. Это будет нетрудно, если только сосуды станут достаточно эластичными. А я думаю, так и будет. Тогда с помощью искусственного сердца, или, попросту говоря, специального насоса, мы пустим по ним жидкость, заменяющую кровь, насыщая ее кислородом. Кстати сказать, эта жидкость известна очень давно, примерно с 19 века христианской эры. Она называется, как и тогда, Рингерлаковской. Но, конечно, сильно видоизменилась с тех пор. Слушая Люция, Владилен все время пытался вспомнить мелькнувшую у него мысль, которая сразу же пропала. Кажется, это было тогда, когда Люций говорил о мозге. «Я не понимаю только одного», — сказал он, надеясь, что, вернувшись к разговору об этом, вспомнит. «Зачем вы хотите удалить мозг? Не лучше ли его оставить в теле? Ведь артерии вены проникают и в него...» «Я понимаю ваши мысли, но это нам ничего не даст. Если мы вынем мозговое вещество, вернее, то, что осталось, то сможем воздействовать на него более сильными средствами. Ведь мы не имеем надежды на то, что клетки мозга оживут, как остальные органы тела». «Почему?» — быстро спросил Владилен. Он выпрямился, напряженно ожидая ответа. «Сейчас вспомню, это как раз то самое». «Да потому, что произошли необратимые изменения», — вспомнил. «Мнимая смерть?» «Да, период мнимой смерти закончился 1900 лет тому назад». «А откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете, Люций? Вы сами говорили, что с телом Волгина произошло что-то, чего вы никак не можете понять. Кто знает, может быть, его...» Он не закончил фразы, пораженной выражением лица биолога. Люций смотрел на Владилена странно остановившимися глазами. Потом его лицо вспыхнуло от прилива крови. Схватив руку молодого астронома, Люций сказал почему-то шепотом. «Идем. Идемте сейчас же к Ио. Это грандиозно!» Он сжал голову руками и просидел так несколько минут, словно борясь с нахлынувшими на него мыслями. Потом он порывисто вскочил, его глаза блестели. Выражение торжества и какой-то глубокой радости было на его лице. «Владилен, запомните эту минуту. Если бы вы только знали, какую мысль подали мне!»